Глава 7. «С тобой обязательно свяжутся». Эти слова намертво засели в голове. Походило на типичное «мы вам перезвоним». А что если Лотос решил так подшутить надо мной? Что ему стоит дать приказ убить кого-нибудь? Или позвонить за час до того, как Мицука станет хуже? Слишком много вариантов, как он может меня подставить. Ведь, по сути, кто я ему? Какой-то паренек, что умудрился распутать дело с Минами. Найти похищенную мать, пускай даже на фотографии, и все. Больше ничем я не интересен, только если Лотос не является фанатом сенсей Кампая, что очень сомнительно. Мне кажется, что человеку, обладающему такой властью, не нужны какие-то книжечки с потрохушками. У него разнообразный секс может быть в реале. Достаточно просто щелкнуть пальцами, и ему принесут на блюдечке, возможно, в буквальном смысле, любую девушку, а может и мальчика. Откуда я знаю, чем интересуется Лотос? Черт, сука, ненавижу! От злости заскрипел зубами и сжал кулаки. Посетители торгового центра, проходящие рядом, осторожно отступали от меня. Да и шут с ними, сейчас не до этого. Надо разобраться с Лотосом или... Как я с ним разберусь-то? Необходимо просто выполнить его задание. Уверен, он даст что-то такое, над чем сможет посмеяться. Конечно, я необходим ему лишь для потехи. Ну и ладно, ради спасения Мицука я готов даже с голым задом по Ханабан пробежаться. Лишь бы дали противоядие. А не будет ли это пустышкой? Вдруг Лотос вручит мне обычное плацебо? На то, чтобы его проверить, у меня попросту нет времени. Или же вся эта игра и есть пустышка? А Мицука уже не спасти? Ох! Я в кого-то врезался и только тогда поднял глаза. Погруженный в собственные мысли, даже не заметил, что натолкнулся на свою одногруппницу Цуми. «Эй!» — возмущенно воскликнула она, отшатнувшись в сторону и поправляя огромные круглые очки, которым позавидовала бы даже Каори. «Ты чего, Изаму?» «Прости», — пробормотал я. Задумался, вот и не заметил. «Да уж», — она гордо вскинула подбородок. «Вечно витаешь где-то в облаках. За ум пора бы взяться». С этими словами она пошла дальше. Я же проводил ее взглядом, отметив, что два длинных каштановых хвостика совсем не придают серьезности. И в таком виде ей не стоило бы говорить о том, что я какой-то разгильдяй. Цуми всегда была напыщенной девушкой, почти такой же, как Аои. Только в отличие от Зеленовласки, не имела богатых родителей. Насколько я помнил, ее воспитывала лишь мать. Изредка появлялись отчимы, но также быстро пропадали. Почему? Я не знал. Видимо, сегодня я повстречаю всех своих знакомых. С этими мыслями спустился в зал для боулинга. Наверное, и правда стоит привести себя в порядок и дождаться хоть какого-то знака от Лотоса. Пока что все мои домыслы остаются лишь домыслами, а здесь можно выпить и... Аой? Я застыл на месте, глядя на стойку раздачи. С обратной стороны только что мелькнула знакомая зеленая прическа. «Аои, я знаю, что это ты!» Подошел ближе и перегнулся через стойку. В ту же секунду оттуда медленно поднялась девушка и посмотрела на меня со скромной улыбкой. «Низаму, как неожиданно!» Пробормотала она. «А я вот...» «Ты здесь работаешь?» Удивленно переспросил я. «Но зачем? Ты же никогда не нуждалась в этом!» «Да я так!» Неуверенно отмахнулась та. «Просто ради эксперимента». «Интересно, какого?» Усмехнулся я и сел на барный стул. «Может, тогда и пиво мне подашь?» «Хорошо», — кивнула та и бросилась к крану. «Тебе какого?» «У вас здесь лишь один сорт», — я покачал головой, и, дождавшись, когда покрасневшая девушка поставит передо мной бокал с пенящимся напитком, вновь поинтересовался. «Так что случилось? Мне-то можешь рассказать? В конце концов, про мое альтер-эго ты знаешь». «Да я же говорю, просто...» «Аои», — произнес чуть громче. «Признавайся». «Хорошо». Девушка осмотрелась и, удостоверившись, что никто нас не подслушивает, тихо заговорила. «Отец узнал о моем поведении в университете и теперь лишил меня всех карманных расходов». «Ну...» — я пожал плечами и сделал пару глубоких глотков. От холодного напитка сразу стало легче. Честно говоря, это было предсказуемо. «Давно пора... Изаму!» — возмутилась та и хлопнула меня по свободной ладони. «Прекрати, ты не поймешь, каково это!» «Тут ты права, не пойму. У меня в жизни не было богатых родителей, да и вообще родителей было мало. Прости. Сконфуженно опустила голову Зеленовласка. Я иногда забываюсь. Вот поэтому и пора было тебе немного пожить настоящей жизнью, а не под крылом у папочки. Он также сказал. Уныло произнесла та. Но как мне без денег-то? Вот ты бы смог? Вряд ли, покачал головой. Поэтому и пишу новеллы, стараюсь заработать своим трудом и не висеть у отца на шее. У него и без того много проблем. Тем более теперь. Точно! На ее лице расцвела улыбка. «Я ведь тоже могу написать нечто подобное. Поможешь?» «Серьезно?» — усмехнулся в ответ и осушил бокал до половины. «Ты хоть понимаешь, что я к этому шел несколько лет? А ты думаешь написать одну книжечку и сразу обогатиться?» «Хочешь сказать, что это невозможно?» Аои скептически на меня посмотрела. «Конечно, возможно!» — не стал отнекиваться я. Есть многие авторы, которые становились популярными с одной или двумя книгами. Но они скорее исключение, которое подтверждает правило. К тому же и эти авторы долго и усердно трудились. Поэтому писательство — это скорее дело на будущее. Начинаешь сейчас, и, возможно, через годик усердной работы у тебя что-то да выйдет. Ну а если тебе деньги нужны именно сейчас, то работай здесь, — кивнул на пивной кран. И уже в конце месяца получишь свои честно заработанные. Возможно. Почему возможно? Напряглась она. Потому что я не знаю, насколько ты будешь хорошо работать. То есть, отказываешься мне... В этот момент у меня запищал телефон, и я отвлекся от диалога с девушкой. Схватив гаджет, тут же увидел сообщение, посланное с неопределяемого номера. Аллея Канон. Телефонная будка. 20 минут. И все? «Изаму!» — голос Аои вернул в реальность. «Ты совсем меня не потом!» — выкрикнул я и бросился к выходу. Не знаю, обиделась ли на меня девушка или нет, но в тот момент мне было абсолютно на это плевать. Я пулей вылетел из торгового центра, не замечая ничего вокруг. Время шло, а путь был не близкий. Аллея Канон располагалась неподалеку от нашего офиса, и добраться туда пешим ходом было довольно непросто. Тем более по дороге, когда на улицу будто специально выбрались чуть ли не все жители небольшого Ханабен. Или так всегда было, просто раньше я не замечал, что людской поток настолько густой. Как бы там ни было, сдаваться я не собирался. Тормозить такси или ждать автобус тоже не мог. Общественный транспорт непонятно когда приедет, а на обычной машине можем попасть в пробку. К тому же у меня с собой не было налички. Слева раздался визг тормозов, а следом ругань водителя. Я же не обратил на это ни малейшего внимания. Да, пришлось перебегать дорогу, не добираясь до пешеходного пути. Перепрыгнув на ходу через капот очередного притормозившего автомобиля, нырнул в темную подворотню. Надо было сокращать путь. Слева простирался широкий городской парк, и если бежать напрямик, то можно срезать. Вот только вход в него находился в соседнем квартале, но мне было попросту некогда туда добираться, поэтому пришлось импровизировать. Заскочив на мусорный контейнер, перепрыгнул сетчатый забор и, приземлившись, перекатился через голову. Вскочил и снова помчался вперед. Осталось совсем немного. В ушах стучала кровь, по венам гонял адреналин, дыхание давно сбилось, но я не мог остановиться. Еще чуть-чуть. Еще немного. По сторонам мелькали смазанные силуэты гуляющих в парке, а совсем неподалеку слышались чьи-то крики. Не знаю, кто это был, наверное, кто-то из спортсменов. Так как рядом находила... Бам! Мягкий, но сильный удар пришелся точно по затылку. Я не удержал равновесия, на мгновение в глазах потемнело, и я рухнул наземь, чуть прокатившись по ней. Однако уже через секунду разлепил веки и увидел неподалеку скачущий футбольный мяч. Да, мне явно сегодня не везет. С трудом поднялся, чувства медленно приходили в норму, и с каждой секунды я ускорял шаг, постепенно срываясь на бег. Нельзя останавливаться, нельзя, Мицука в опасности. Пока я здесь волочу ноги, она может впасть в кому, и тогда ее уже не спасти. Поэтому нельзя останавливаться. Беги! Подгоняя себя злобными ругательствами, вновь ускорился и выскочил на дорогу. Голова все еще кружилась, поэтому выполнять те акробатические трюки, что выдавал у торгового центра, уже не получится. Но, на мое счастье, прямо передо мной протянулся пешеходный переход и загорелся зеленый свет. «Давай, еще немного!» Телефонная будка уже виднелась в конце квартала. Высокая красная капсула со стеклянными окошками. Ей редко кто-то пользовался, все же в наш век такие звонки были скорее ностальгией, чем необходимостью. «Изаму!» — знакомый голос, вот только я не понял, кто говорит. Вместо этого продолжал семенить к нужному месту. Оставалось всего несколько метров, когда на плечо опустилась тяжелая рука. «Изаму, что с тобой?» Я обернулся и увидел взволнованное лицо Ясуши. Только его и не хватало. Как он вообще оказался здесь? Хотя офис же совсем неподалеку, наверное, выходил на пару минут и приметил меня. «Прости, все потом!» Я отступил и, наконец-то, вошел в будку. Вот только ничего там не обнаружил. Все как и раньше, металлические стены, окошки, через которые за мной наблюдает испуганный секретарь, и старый черный телефон. И вдруг раздался звонок. От неожиданности я вздрогнул и краем глаза заметил, что и Ясуши тоже поражен. Он ошарашенно уставился на дрожащую телефонную трубку, а через секунду перевел вопросительный взгляд на меня. «Ладно, теперь точно пути назад нет». Я осторожно протянул руку, будто холодный пластик мог ее откусить, и снял с рычага. «Да», — пробормотал я, стараясь унять дрожь в коленях. «Твое задание лежит в кабинете», — пробасил незнакомый мужской голос. «Инструкция там же». После чего послышались короткие гудки, которые у меня стали ассоциироваться с пульсом, как это бывает в клиниках. Но если короткие, значит, все не так уж плохо, как кажется. «Все гораздо хуже», — выдохнул я и распахнул дверь. В лицо ударил шум города и прохладный воздух, от которого вновь закружилась голова. Но останавливаться нельзя, ставки сделаны. Осталось узнать, кто победит.